Я тогда был еще сержантом, и как-то мы с товарищем зашли попить пива в местный ресторанчик. Там моего друга и подрезали. Мы, конечно, отбились, но получили взыскание от командира за то, что якобы спровоцировали местное население. Все стены в городке были исписаны оскорбительными надписями о Советском Союзе. Две водонапорные колонки рядом с Домом культуры, где мы располагались, оказались сломанными. У нас начались перебои с водой. Местный бургомистр делал вид, что нас не понимает, и помогать демонстративно отказывался. Каждый день раненых и избитых с нашей стороны становилось все больше. Приказ не применять силу и оружие приводил нас в уныние. Вопрос стоял уже не о защите социалистических идеалов Чехословакии, а о выживании наших людей. Как-то вечером меня и еще одного сержанта командир вызвал на совет, как нам быть дальше. В городке слышался рев автомобильных и мотоциклетных моторов. Началась охота на наших солдат в патрулях, а они, по сути, просто 18-20-летние пацаны. Строй курсантов стоял молча. Каждый примерял ситуацию на себя, и это вызывало довольно тягостное впечатление. Прапорщик медленно ходил перед строем, даже не глядя в глаза слушателей. Поздно ночью возник пожар в оружейной комнате. Мы его быстро потушили, но вынуждены были составить акт о приходе в негодность двух автоматов, ящика с патронами и сумки с гранатами. Утром я с другим сержантом повез на мотоцикле это списанное имущество в штаб. Но на мосту мы не справились с управлением. Мотоцикл слетел в реку. Его мы достать смогли, а списанное оружие и боеприпасы утонули. Глубоко было, да и течение быстрое. К обеду приехала комиссия из штаба. Как водится, выдали нам по первое число. Замполит, после того, как мы рассказали, что находимся практически в осаде, еще раз напомнил про приказ не трогать местное население. Только особист опросил нас об инциденте и с подозрительной ухмылкой подписал акт списания. Этой же ночью машина с местными, которая попыталась впечатать в стену наших солдат из патруля, была изрешечена очередями из двух автоматов. На следующую ночь еще три мотоциклиста с седоками были расстреляны в упор. После этого, во время комендантского часа, неизвестно открывали огонь на поражение без предупреждения по-любому, кто высовывал нос на улицу. Ночью в домах бургомистра и его заместителя взорвались гранаты. Никого не убило, но было неприятно. Наше штатное оружие и боеприпасы все время находились под охраной. На следующий день водопроводчики быстро починили колонки с водой, а местное население со щетками и тряпками бургомистр выгнал на улицу стирать надписи со стен домов. Теперь любое указание нашего командира исполнялось незамедлительно. Продавцы и буфетчики радостно улыбались, едва завидев наших военнослужащих. Прапорщик остановился напротив правофлангового. «Какой вывод вы можете сделать из сказанного, товарищ курсант?» «Как писал товарищ Ленин, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», — четко отрапортовал слушатель. «Молодец», — оценил прапорщик. Следующим стоял Павел. «А вы, товарищ Савельев, какой вывод сделали для себя?» «У государства, находящегося в окружении стран-противников, должны быть силовые структуры, и в них должны быть обученные бойцы, умеющие защищаться, а значит и убивать врагов». Инструктор пристально посмотрел на Павла, тот глаза не отвел. «Откровенно, но в точку». Прапорщик подошел к одному из выпускников МГИМО, прекрасно знающему английский и французский языки, но имеющему неудовлетворительные оценки по стрельбе. «Вот вы, курсант, сможете выстрелить в человека, в женщину или ребенка?» Молодой человек опешил. «Не знаю, товарищ прапорщик». «На огневой рубеж, шагом марш!» Инструктор положил перед ним пистолет и магазин с тремя патронами. «Заряжай!» Курсант вставил магазин в рукоятку пистолета и дослал патрон в патронник. «Перед вами противник. Это юноша, подросток 15 лет. Огонь!» Молодой человек поднял руку и долго целился. Рука затряслась и опустилась. «Не могу». На стрелка было жалко смотреть. он чуть не плакал. «Посмотрите на своих товарищей», — продолжил прапорщик. «Они сидят в грузовой машине и не видят, что к ним подкрадывается подросток с РПГ. Это видите только вы. Если вы сейчас его не застрелите, они все погибнут. Огонь! Раз!» Курсант вскинул руку и выстрелил. «Два!» Хлопнул второй выстрел. «Три!» «Выстрел!» Все замерли. Когда тросик притащил мишень, слушатели невольно выдохнули с облегчением и заулыбались. Одна пуля ушла в молоко, вторая застряла в грудной клетке, а третья впечаталась в голову мишени. «Значит, еще поживем», — пришла невольная мысль. Этот урок Фауст запомнил на всю жизнь. Он, да и все остальные, наверняка только теперь осознали, к чему их готовят. Глава четвертая. Савельеву, несмотря на большие физические и психологические нагрузки, нравилось учиться в школе. В разговорах с товарищами все чаще вставал вопрос о будущем распределении. Подкрался последний экзамен перед отпуском. С одной стороны, хотелось отдохнуть, повидать родных, но с другой Павел понимал, что второй год пролетит так же быстро, как и первый. Есть, конечно, курсанты, которые точно знают, куда они попадут. Если его дедушка перед загранкомандировкой получал инструктаж еще от самого Берии, а отец годами сидел под корягой в посольствах, то и для него забронировано хорошее место. Либо папа трудится в партаппарате, значит, пусть не загранработа, но теплое место в значительно разросшемся центральном штабе найдется. У остальных будущее было туманным. Правда, иногда туман рассеивался, и виднелись очертания то Жмеринки, то Кустаная, где тоже надо было заниматься профилактикой антисоветской и антигосударственной деятельности среди селян и сайгаков. Все как в старом бородатом анекдоте. Может, сын генерала тоже стать генералом? Может. А маршалом? Нет. Потому что у маршала свой сын. Значит, надо торопиться показать себя. Павел точно знал, что за каждым из них постоянно наблюдают. Где-то в папочке копятся отчеты и характеристики, кадровики делают свои выводы. Экзамен собеседования по результатам года – это шанс. Вопрос не в том, чтобы правильно ответить и проскочить. На нем будут присутствовать представители руководства разведки и контрразведки. Значит, надо сделать так, чтобы они заинтересовались. Но как? Все курсанты, как яйца в инкубаторе. Все в темных костюмах, в белых рубашках, галстуках. Все обучались на одних и тех же занятиях. Экстравагантность, мягко говоря, не приветствовалась. Даже бородка допускалась только на комсомольских значках у латунного Ленина. Была у Павла домашняя заготовка. Весь вопрос, будет ли возможность ее использовать.